во всем помощника и целителя, с верою взываем к Тебе. Услыши нас и богоприятным ходатайством Твоим подавай нам вся благопотребная в житии сем и нужная к вечному спасению. Мученическим же дерзновением Твоим умоли милостивого Бога, да помилует нас грешных и недостойных по велице и милости Своей, да избавит от труса, потопа, огня, меча и всякого праведного гнева и прещения, благовременно подвязая нас к очистительному и умилостивительному во гресех наших покаянию, ради множества щедрот Своих, да подаст всем нам безбедное, тихое и богоугодное житие, православным же на вся враги победу и одоление, и всех нас от враг видимых и невидимых да сохранит благодатью Своею и непобедимым ополчением ангел Своих, ими же ограждаемые и наставляемые, да поживем в веце сем в покаянии, чистоте и в творении богоугодных дел, да сподобимся Твоим теплым предстательством христианскую кончину улучшите безболезненну, мирну, непостыдну, избавитеся от козней воздушных князей тьмы и от вечной муки, и быть наследниками бесконечного всеблаженного царствия. Ей угодничи Божий, не престай молитесь заны грешные, да Твоим ходатайством временных и вечных бед избавлени, величаем Тебе, заступника нашего и молитвенника, и вечно прославляем общего Владыку и Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва третья Преосвященного Иеремии, отшельника. Святые великомученичи и целебничи Пантелеимоне, моли Бога о нас и не допусти доли оставаться в нас тем болезням, коими болим душею и телом. Исцелите язвы и струпы, кои причинены нам страстями нашими. Болим мы леностью и расслаблением исцелины, болим влечением и пристрастием к земным предметам исцелины, болим, о святый Пантелеимоне, болим забывчивостью о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях исцелины, болим злопомнением, гневливостью, ненавистничеством, исцели, о целебниче святоафонский и всемирный, болим завистью, гордостью, надменностью, превозношением, при всей скудости и непотребстве исцелины, болим многими и разными припадками плотоугодия, чревоизлишеством, невоздержностью, многоедением, сластолюбием, исцелины, болим сонливостью, многословием, празднословием, осудливостью, исцелины, о святый Пантелеимоне, болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов, исцелины, болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни, исцелины, болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских, исцелины, Болит зело, болит язык наш, уста наша, пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и словословий, или произнося их небрежно, рассеяно, без внимания, без понятия. Исцелины, о милостиве! От головы до ног болим мы, болит в нас разум непонятливостью, неразумностью и безумием, болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным, болит в нас память, забывая наше прегрешение и содержа в себе неутратно согрешение и оскорбление ближних наших, болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, благо Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие, исцелины, о святые Пантелеимоне, все в нас болит, немоществует и душа наша вся, со всеми я силами и способностями, немоществует и тело наше все, со всеми его членами. Исцелины, о святый Пантелеимоне, целебниче безмездный и любвеобильный врачеватель, слуга Пресвятые Богородицы, и не оставь наше окаянство в талицах недугах и в талице немощи, да исцеляйся Твоею благодатью, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святаго Духа, и Пресвятую Богородицу, Тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю Твою, о святый Пантелеимоне, цельбоносную святыню вовеки. Аминь. Молитва четвертая. О великий угодниче Христов, страстотерпчий врачу многомилостивый Пантелеимоне, умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небесного верховного врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущего мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшего паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости Твоя и исцели мя, да здравствуй душею и телом остаток дней моих, благодатью Божию возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприятие благий конец живота моего. Ей угодниче Божий, умоли Христа Бога, да предстательством Твоим дарует мне здравие телу и спасение души моей. Аминь. Молитва пятая. Благодарственное после исцеления от болезни. Святый великомученичи, целителю и чудотворче Пантелеимоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных, достойно наречен еси Пантелеимоном, еже есть всемилостивый, яко прияв от Бога благодать, молитесь заны и болезни целите. Ты богат наподаешь и всем к тебе притекающим различное исцеление и всяк жизни временней и ко спасению потребное. Сего ради и мы недостойнее, сподобившися Твоей милости, паки пред святою Твоею иконою прибегаем к Тебе, и прославляющий Тя, яко искреннего угодника Божия, нашего же верного молитвенника и исцелителя, усердне благодарим Тя и подателя всех благ Господа Бога нашего, о великих благодеяниях от Него тобою нам бывших. Приими уба милостивно малое сие молитвенное благодарение наше, за нение и мамы ино, что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас, немощных и грешных твоя помощи и молитвенного ходатайства у Господа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, благодарение и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва шестая. Святые великомученичи и целителю Пантелеимоне, Бога милостивого подражателю, призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою Твоею иконою усерднее молящихся. И спроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевные же и телесные рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих, и всех христиан православных к Твоему заступлению притекающих. Себо мы по грехом нашим люти одержимы, есмы многими недуги, и не имамы помощи и утешения, к Тебе же прибегаем, яко дадися Ти благодать, молитеся заны, и целите всяк недуг и всяку болезнь. Даруй уба всем нам святыми молитвами Твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия, и всяк житию временному и ко спасению потребное. Якуда сподобившися Тобою великих и богатых милостей, прославим Тя и подателя всех благ, дивного во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.